Духовная реальность. Моя отправная точка была такова: если существует божественное совершенство, если совершенная созидательность этого божественного совершенства смогла сотворить мультивселенную, способную породить разумных существ, которые, в свою очередь, способны к принятию, отказу и служению, значит, это божественное совершенство способно снабдить эту вселенную духовной реальностью, обеспечив внутри этой материальной реальности возможность духовной связи, внутри тех жизней, которые мы проживаем в привычном нам повседневном мире. Я не хочу никого убеждать ни в этом, ни в чем бы то ни было еще. Я лишь описываю цепочку логических посылок, которая позволила мне совершить прорыв в неведомое и посвятить этой цели свое «я». Только одно это мне и представлялось разумным. На этих страницах я буду время от времени делать утверждения касательно духовных сущностей, в которых сущности эти подаются как факты, но это лишь мой способ выражать свои мысли. Речь идет о точке зрения. Я не жду, что кто-то со мной согласится, и не прошу об этом. Мне казалось, что из факта существования нематериальной духовной реальности вытекает, что законы логики в ней будут особыми, как они являются особыми в квантовой и материальной реальностях. Например, в материальной реальности все является либо частицами, либо волнами. А вот в квантовой реальности существуют волны частицы, являющиеся одновременно и волнами, и частицами. Они пребывают в потенциальном состоянии, пока не станут тем или другим, в зависимости от нашего с ними взаимодействия. Поскольку духовная реальность представляет собой чистоту абсолютов, три известных нам из материальной реальности измерения там схлопываются, как схлопываются они для фотона, не обладающего ни массой, ни объемом, а взаимоотношения со временем там являются особыми, как и для тех же самых фотонов. Например, в здешнем материальном мире у нас может существовать четко сформулированное намерение действовать. Позднее мы, возможно, осуществим это действие, и последствия этого действия могут множиться и давать отголоски на протяжении лет или даже человеческих жизней. В духовной реальности взаимоотношения выстраиваются иначе. В духовной реальности измерения схлопываются, сопрягая намерение с результатом, причину со следствием, способ с целью. Есть и другие взаимосвязи. В духовной реальности намерение есть результат. Причина есть следствие. Способ есть цель. Именно поэтому никому не дано избежать духовных последствий своих действий. В духовной реальности нечто становится происшедшим в тот миг, когда возникло намерение к действию. Намерение и есть результат. У моего любимого мыслителя Иисуса есть такое высказывание: «Взявший меч от меча и погибнет». Если прочитать его в том смысле, что все те, кто убивает других мечами, в свою очередь будут убиты ударом меча, мы, скорее всего, запутаемся, поскольку множество меченосцев проживают долгую счастливую жизнь и умирают от естественных причин. Однако, если осмыслить то же самое в понятиях духовной логики, окажется, что полностью сформировавшееся намерение вытащить меч и совершить насильственное действие само по себе есть результат и потому неизбежно. По сути, Иисус говорил следующее: никому не дано избежать собственной кармы. В рамках логики духовного ущерб от всякого полностью сформировавшегося намерения нанесен еще до того, как происходит удар мечом. Из того, что я узнал, следует также, что в духовной реальности существует свой собственный язык, и многие слова этого языка перекочевали в языки материальной реальности. В этой книге вам встретятся слова и понятия, написанные с большой буквы. По моим представлениям, они принадлежат к духовной реальности, и таким способом я отделяю их от слов, принадлежащих материальной реальности, для достижения большей понятности. Слово «я» написано прописной буквой, поскольку кто предлагает свое служение, если не чистосердечное подлинное «я»? Такие слова, как «священное», «истина», «красота», «мудрость», «чистота», «вера», «покой», «совершенство», «справедливость». Список этот далеко не полон. Это духовные слова, принадлежащие к духовной логической системе. Поэтому им так сложно дать определение или даже объяснение на языке материальной реальности. Они не принадлежат к реальности этого мира. В материальной реальности приближением к справедливости является честность. К красоте – привлекательность. К вере – убеждение. К мудрости – понимание. К покою – безмятежность. К чистоте – незапятнанность. К истине – восприятие, к священному – ценное. Каждое из этих слов духовного языка обладает особым духовным значением, которое выходит за рамки значения любых их эквивалентов из материальной реальности. Смешение двух языков, материального и духовного, может повлечь за собой разочарование. Справедливость, например, – это духовное понятие, редко достижимое в материальной реальности. Возможно, если бы в политических документах слово «справедливость» было заменено на «честность», мы отчетливее бы понимали, чего нам не хватает, к чему стремиться, как извлекать из этого пользу для материальной реальности. Аналогичным образом, если бы конкурсы красоты назывались «конкурсами привлекательности», было бы меньше путаницы в вопросе о том, что есть красота, почему любой и каждый может быть воистину красивым. Поскольку духовная реальность нематериальна и находится за пределами измеряемого пространства и времени, в том виде, в каком они нам известны, слова духовного языка являются взаимозаменяемыми. Возьмем в качестве примеров четыре духовных слова – истина, красота, свобода и мудрость. Все они взаимозаменяемы в любых и всяческих сочетаниях. А вот их варианты из материальной реальности – восприятие, привлекательность, раскованность и понимание – нет. Существует также особый способ нашего взаимодействия с каждой из реальностей – квантовой, материальной и духовной. Язык взаимодействия с материальной реальностью – движение и физические силы. Язык взаимодействия с квантовой реальностью – обмен фотонами. Язык связи с духовной реальностью – чистосердечное намерение отдавать. В духовной реальности намерение есть результат, так что упор делается на чистоту намерения. Воспользуемся терминологией из физики элементарных частиц. Индуцированные человеком результаты в материальной реальности находятся в состоянии суперпозиции в духовной реальности, пока они не будут замечены намерением. В момент возникновения полностью сформировавшегося намерения к действию, состояние суперпозиции вероятностей схлопывается до единственного состояния. В материальной реальности оно носит название «результат». С точки зрения духовной реальности, то, что мы называем течением времени, это вечное «сейчас» намерение, постоянный момент перезагрузки всего возможного. Это, как мне представляется, означает, что духовно мы можем рождаться снова и снова, с каждым полностью сформировавшимся намерением. Нам не избежать последствий наших действий, но мы можем смыть пятно дурного поступка с каждого нового принятого нами решения или сделанного шага с помощью чистосердечного намерения отдавать. Под полностью сформировавшимся намерением я имею в виду намерение, напрямую связанное с конкретными действиями и результатами, а не смутные, забавные, фантастические или грязные мысли, не имеющие непосредственной связи с конкретными действиями. Как я выяснил, самый быстрый способ очистить мои собственные намерения по ходу первых моих шагов на пути сводился к тому, чтобы наполнить их духовным отдаванием.